1956 год. Тревожат человека, все время тревожат. Сейчас надо идти в военкомат, сниматься, по всей вероятности, с учета. Мороз, из окна вид на Москву, похожий на гигантский пирог с глазурью.